Глава 14. «Вот она», — сообщил Мартин. «Лекта. Через несколько часов выйдем на орбиту и начнем пеленг. Спасибо, Клёня», — сказал он, обращаясь к звездолету. «Доставил с комфортом. Было приятно». «Пожалуйста», — сформулировал ответ Клёни бортовой компьютер. «Мне тоже было приятно». Обзорный экран в рубке управления показывал знакомую многим из присутствующих волшебную картину, сияющее яркими звездами черное небо и голубоватый шарик планеты посередине. «Симпатичная», — оценил Валерка стихарь. «Голубенькая, с беленьким. На Землю похоже». «Вы видели Землю из космоса?» — удивилась Марта. «Случалось», — кивнул ростовчанин. «Наши свороги на Землю возвращали со своей пияны и вернули. Да так что, мама, не горюй». «А, да, я и забыла. Саша же рассказывал. Извини». «Нашла за что извиняться. Вот если бы ты мне на любимую мозоль наступила». 5 суток, проведенных на борту Клёни и малыша, хватило, чтобы все перешли друг с другом на «ты». Ну, или почти все. Потому что Руди Майер, Валерка Стихарь, Курт Шнайдер и Сергей Вишняк, по глубоко вбитой в них уставами и военной привычке к своим командирам, Хельмуту Дитцу и Александру Вилге, обращались на «вы», добавляя обязательное «гер обер-лейтенант» или «товарищ лейтенант», во всяком случае на людях. Да, 5 суток – совсем немного, учитывая расстояние от «Жемчужины» до «Лекты» и крейсерскую скорость Клёни, придерживаясь которой он был способен пересечь Млечный Путь за неполный месяц. Но время, как известно, относительно. И не только потому, что так решил Эйнштейн. Провести, к примеру, 5 суток на шикарном лайнере в круизе по Средиземному морю – это одно. И совсем другое – сидеть те же 5 суток на борту, в чреве, внутри, живого звездолета, мчащегося сквозь гиперпространство по делу, не терпящему отлагательств. И суть здесь вовсе не в комфорте, а в субъективных ощущениях. На лайнере кажется, что время летит подобно воде в горном ручье, и заметить не успеваешь, как один день и следующая за ним ночь сменяются другими. В звездолете же дни и ночи вовсе условны, но тянутся долго, словно загустевший мед из банки. И никак данный процесс не ускорить, тряси банку, не тряси, быстрее этот мед в миску не выльется. И это при том, что и на круизном лайнере, и на звездолете интересных и разнообразных занятий хватает с избытком. В отличие, скажем, от воинского эшелона, идущего на фронт из глубины России. Впрочем, в психологический аспект данного парадокса лейтенант Александр Вилга старался особо не углубляться, а попросту относил его насчет загадочных свойств самого гиперпространства, в котором и звездолет, и люди эти 5 суток находились. Нечто похожее, помнится он, да и все остальные члены отряда уже испытывали во время их непростого путешествия с пияны к земле на борту имперского, лично его превосходительства первого министра крейсера класса А «Невредимый» под командованием капитана Граппа, ныне, увы, покойного. Достойный на самом деле был мужик, царствие ему небесное, или куда там попадают свороги после смерти, если попадают вообще. «Вот тебе и снова относительность времени», — думал Вилга, глядя на обзорный экран с незнакомой, но уже такой интригующей планетой по центру. Кажется, что было-то давным-давно, в какой-то прошлой жизни. Ночной рейд к полусожженной бомбами и снарядами деревушке с целью занять уцелевшую колокольню и оборудовать на ней пункт корректировки артиллерийского огня. Встреча с немцами, которые, как выяснилось позже, заявились туда же с той же целью. Свороги. Бои. Изматывающие броски-переходы по бесконечным пещерам пияны, милосердие Бога, ультиматум отряда, возвращение на Землю и Россия, Родина, достойно встретившая своих сыновей и гостей лихим ракетным ударом, напрочь уничтоживший «Невредимый», и название не помогло, и последующими, не менее веселыми подарками. А на самом деле прошло немногим больше года, всего-то. Вот тебе и относительность. Но самое главное, что бешеный марш отряда по мирам продолжается, чему прямое доказательство – планета Лекта, чье изображение расположено сейчас на обзорном экране и на поверхность которой мы, судя по всему, очень скоро прибудем. Два мира за неделю, значит. С такими темпами не мудрено не только ощущение времени утратить, но и обычное здравомыслие в придачу. Хотя это вряд ли. На то мы и разведчики, чтобы не терять здравомыслие при любых обстоятельствах, здравомыслие и бодрость духа, а также желательно чувство долга, юмора и потенцию, негромко сказал стоящий рядом Диц. Оказывается, последнюю фразу Вилга, сам того не заметив, пробормотал вслух. «Да, пусть будут», — согласился лейтенант. «Извини, задумался». «Бывает», — кивнул друг Хельмут. «О чем, если не секрет?» «Не поверишь. Об относительности времени». «Отчего ж не поверю?» «Поверю. Сам об этом только что думал. Мы с тобой чуть больше года назад познакомились. А кажется, что знаем друг друга чуть не всю жизнь, а?» «Что-то в этом роде», — хмыкнул Вилга. «Надо же. Уже не просто знаем, а и думаем почти об одном и том же». «Есть сигнал», — сообщил Мартин. «Значит, автоматический маяк действует. Уже хорошо. Какие мы молодцы, что догадались включить его в комплект снаряжения». Он повернулся в кресле и осведомился. «Ну как, готовы?» «Мы всегда готовы», — пожал плечами Диц. «Я уже говорил, но повторю. Помните, на планете бушует пандемия неизвестной и смертельной для местного населения болезни. И данное местное население, а точнее уже его остатки, по своему общему развитию находится на уровне нашего средневековья. Все вместе это значит страх, жестокость, безграмотность и суеверие. Постарайтесь учесть». «Мы учтем», — пообещал Вилга. «Не волнуйся ты так, Мартин. Все получится. Главное, пусть они будут живы, а уж мы их найдем и доставим в целости и сохранности». «Очень на это надеюсь», — вздохнул Мартин. «Когда сядем». «Внимание!» Вмешался в разговор голос корабельного компьютера. «Вокруг планеты обнаружено 415 неопознанных тел. Предположительно, астероиды или недействующие искусственные спутники. Повторяю». «Какие еще нафиг искусственные спутники?» Вслух удивился Никита. «Да еще и недействующие. Там же средневековье, если верить имеющейся у нас информации». «Сказано же, предположительно», заметила Марта. «Или астероиды». «А это вообще нормально, когда вокруг планеты крутится 415 астероидов?» Задал вопрос Мартин, но ответа не получил. «Вот что значит путешествовать в космосе, ни черта по большому счету, о этом самом космосе не ведая», — сказала Марта. «Нам бы сейчас хоть одного нормального планетолога». «Или на худой конец профессионального космонавта», — добавил Никита. «А что, бывают разве не профессиональные?» «Не знаю, как у нас бывают». «Космические туристы, так называемые. Платят большие деньги и летят». «Блин, я уже как-то и забыла, что мы с разных земель», — хмыкнула Марта. «Космические туристы у них есть, надо же». «Планетолог здесь не поможет», — сказал Мартин. «Да и космонавт тоже. Не наш, не альтеровский. Они же только в Солнечной системе более-менее специалисты, а тут система чужая. Мало ли что здесь норма, а что нет». Надо компьютеру несколько правильных вопросов задать. Пусть ответит, если знает. Давайте, Никита, Марта, вы с компом пообщайтесь, а я попробую у самого Клёни что-нибудь по данному поводу выведать. Он все-таки бывалый космический дельфин. Почему дельфин? – удивился Никита. Ну не волк же. Для волка он слишком деликатный, не тот характер. Какие-то проблемы? – осведомился Диц. Так вы не стесняйтесь, излагайте. Здесь все свои. «Пока никаких», — сказал Мартин. «Возможно, просто некая аномалия. Сейчас попробуем выяснить ее природу». «Средневековые монахи!» Валерка-стихарь счел нужным прояснить ситуацию Руди Майеру. «Они вряд ли умеют запускать космические ракеты». «Это я понимаю», — сказал пулеметчик. «А почему именно монахи?» «Ну, монахи же в средневековье самыми умными были. Или кто? Ну, еще эти, как их? Алхимики». «Много ты знаешь о монахах». В рубке явно назревал обстоятельный солдатский трёп. «Ребята?» — повернулась вместе с креслом Марта. «Не в службу, а в дружбу. Шли бы вы в кают-компанию, а? Мешаете же. Мы сейчас быстренько во всем разберемся и вам доложим. Обещаю». «Вот она. Вечная участь солдата», — вздохнул Диц. «Не лезь в штабные дела и жди приказа». «Шучу. Пошли. Марта права. Займемся и мы делом». «Разрешите узнать, каким именно, герр обер-лейтенант?» – спросил Курт Шнайдер. «Лично вы, Шутце Шнайдер, займетесь проверкой допустимой кривизны ствола своего личного оружия», – ухмыльнулся Диц. «С помощью отвеса и штангенциркуля». Никита хихикнул, Мартин улыбнулся. «Разрешите доложить, герр обер-лейтенант?» – вытянулся во фронт Шнайдер и выкатил глаза. «Штангенциркуль безвозвратно утерян еще во время тяжелых боев под Сталинградом. Я обращался по данному поводу к батальонному каптенаринусу, но получил отказ в грубой форме. Что же касается отвеса...» «Мальчики», — веско сказала Марта. «Уходим, уходим», — заверил Вилга. «Работайте спокойно». «Так, товарищи бойцы и командиры, всем покинуть помещение. Нас ждет кают-компания и карта окрестностей города Брашино. Повторим пройденное». Разведчики, перешучиваясь, оставили рубку. «Веселые ребята», — сказал Никита. «Я, как их вижу, сразу свои армейские будни вспоминаю». «С удовольствием?» — осведомилась Марта. «Да как сказать», — почесал затылки Никита. «Удовольствие, пожалуй, неподходящее слово. С теплотой, скажем так, хотя по-всякому там бывало. Ох, по-всякому. Солдатская жизнь только со стороны кажется простой, как сапог». «Они не просто солдаты», — заметил Мартин. Они фронтовые разведчики, своего рода элита, и участвовали в самой, вероятно, страшной войне в истории человечества. «Причем воевали друг с другом», — подхватил Никита, «и ненавидели друг друга тяжелой ненавистью, как я понимаю, а в результате стали одним отрядом. Чудеса! Кстати, Марта, все забываю спросить, а у вас Великая Отечественная была?» «Была», — ответила Марта. «И фашистская Германия была, и война с ней тоже. Если бы не своевременная помощь Сибири казачьей, сожгли бы немцы Москву. Собственно, сибирские казачьи дивизии их и остановили. Россия к тому времени сильно была обескровлена. Опять же, Сибирь казачья и беженцев наших десятками тысяч принимала и кормила. Да не только беженцев. Даже некоторые военные заводы, эвакуированные из России, были временно размещены за Уралом, а после совместной победы возвращены на место в целости и сохранности. Случай в истории отношений России и Сибири казачьей уникальный». «Забавно», — хмыкнул Мартин. «И у нас сибирские дивизии немцев от Москвы отбросили. А уж с беженцами и заводами и вовсе все то же самое. Хотя, наверное, нам в этом смысле было легче. Одна страна. Интересно будет как-нибудь сравнить вашу, ту войну и нашу поподробнее». «Как-нибудь сравним», — согласилась Марта. «Когда со срочными делами разберемся. История альтернативок вообще интересно сравнивать». Насчет срочных дел, с которыми надо разобраться, Марта, как выяснилось, через пару часов словно в воду глядела. Все это время Клёния Малыш активно сбрасывал скорость, и когда до Лекты оставалось каких-то 750 тысяч километров, его сенсоры, наконец, смогли дать более полную информацию о загадочных астероидах. Первым делом оказалось, что их не 415, а гораздо больше, чуть ли не 6000. Просто вначале сенсоры отловили самые крупные, а теперь, когда звездолет приблизился к планете на небольшое по меркам ближнего космоса расстояние, смогли разглядеть и остальные. И чем меньше оставалось километров до цели полета, тем большее количество мелких неопознанных тел обнаруживалось на разной высоты орбитах вокруг Лекты. Впрочем, назвать эти тела неопознанными мог бы теперь лишь прожженный буквоед и педант. Анализ, проведенный с помощью бортового компьютера Клёньи, показывал, что вероятность 98,675 засеченные сенсорами тела являются не астероидами, а обломками чьих-то космических кораблей. Различными по величине, но более или менее одинаковыми по молекулярному и химическому составу. Более того, когда за кормой звездолета оказалось еще 200 тысяч километров, и нагрузка на гравигенераторы, компенсирующие резкое торможение, упала почти до нуля, и сенсоры вошли в рабочий режим, бортовой компьютер на очередной запрос Никиты выдал поистине шокирующую информацию. Как минимум 4 десятка обломков вовсе обломками не являлись. Это были, опять же, с вероятностью почти 100% тела и части тел, когда-то живых существ, предположительно разумных, так как органика находилась внутри оболочек, которые вполне можно было идентифицировать как скафандры. «Интересно, все подумали о том же, о чем и я?» – спросил Мартин. «Если ты о том, что здесь произошел космический бой, то да», — ответила Марта. «Космический бой между двумя или несколькими средневековыми государствами», — пробормотал Никита. «Рыцари в доспехах-скафандрах, верхом на пороховых ракетах», — поддержала Марта. «Мы вообще туда попали, куда хотели?» «Туда», — сказал Никита. «Если верить бортовому компьютеру и нашему звездолету, а также радиосигналу аварийного передатчика», — добавил Мартин. «Это я так», — сказала Марта, — «от общего недоумения». «И каковы наши действия, командор?» — спросил Никита. «Остальных в известность ставим?» «Обязательно. А действия? Наша задача — сесть на Лекту, найти и забрать Влада, Свема и доблестных киркхургхов, по возможности все-таки помочь Айредам и вернуться домой. Все». «Тебе не интересно, что здесь произошло?» «Интересно. Но лишь постольку, поскольку. Будет время и возможности, попробуем выяснить. Хотя я не очень понимаю, как это сделать. А главное, зачем нам это надо?» «Из чистого любопытства», — сказала Марта. «Ну, разве что из любопытства», — вздохнул Мартин и соединился с кают-компанией. «Это мы», — сообщил он. «Как вы там?» «Терпимо», — ответил Диц. «Ни шнапса, ни девчонок. За исключением Неллы, разумеется. Но назвать ее девчонкой лично у меня язык не поворачивается». «И это правильно», — заметила Нелла. «У вас там, чую, появились новости?» «Да», — чуть замешкавшись, признался Мартин. «Кажется, мы с вами наткнулись на следы космической битвы. Включите экран, я переброшу вам информацию». «Давно пора», — заметил Диц. «Мы, конечно, десант и все такое, но тоже члены команды. А экран у нас и так всегда включен». Мартин счел нужным оставить замечание обер-лейтенанта насчет членов команды без комментариев, так как в этот момент бортовой компьютер полностью идентифицировал один из обломков астероидов и дал его тысячекратно увеличенное изображение на экран в отдельном окошке. «Мать моя женщина!» — воскликнул Валерка Стихарь. «Так это же натурально невредимый, чтоб мне Левбердона больше не видать!» «Верно», — кивнул Вилга. «Похож. Крейсер класса А, если мне память не изменяет. Покорежен, конечно, изрядно, но вполне еще узнаваем». «Интересно, кто это его так?» — полюбопытствовал Куршнайдер. «Вся морда разворочена». «Да и жопе, то есть, простите, заднице досталось», — добавил Руди Майер. «Не иначе средневековые монахи снизу долбанули», — предположил Валерка. «Ага», — не остался в стороне от обсуждения Михаил Малышев. «Пороховыми ракетами». Марта ухмыльнулась и покосилась на Мартина. «Эй, стоп!» — попросил тот. «Что за крейсер класса А? Вы что-то знаете?» «И что такое Левбердон заодно?» — добавила Марта. «Левбердон — это левый берег Дона!» — вздохнул Валерка. «В черте города Ростова, который на Дону, ясное дело. Очень культурное место. Летом там!» «Отставить Левбердон!» — промолвил Диц. «Тем более, левый берег Эльбы ничем не хуже. И правый тоже. Теперь дальше. То, что мы сейчас видим на экране, чертовски похоже на имперский крейсер класса А невредимый. Крейсер Сварогов. На подобном нас доставляли на Землю после известных событий. Что потом случилось, мы рассказывали». «Если здесь дрались Свароги, — сказал Мартин, — а компьютер вот уже подсказывает, что это и впрямь их крейсер с вероятностью практически в 100%, то тогда все ясно. Нас об этом предупреждали. Кажется, бардак в галактике действительно нарастает. И не просто бардак, а бардак кровавый». «Думаешь, северные и южные все-таки сцепились?» — спросил Вилга. «Похоже на то. Непонятно, правда, почему именно здесь. Вероятно, и у тех, и у других есть на Лекте какие-то особые интересы», — предположила Марта. «А я все думаю, остались ли на этом крейсере живые?» — сказала Нелла. «Нам еще только сварогов спасать не хватало сейчас», — пробурчал Куртшнайдер. «Сколько можно? Своих забот хватает, по самое не могу». «Чую, что все наши серьезные заботы еще впереди», — утешил присутствующих Мартин. «Это как снежный ком. Началось с киркхургхов, потом айреды, теперь, кажется, свароги. Кто там на очереди?» «Кажется, и рюмы с лирулийцами», — вспомнила Марта. «Оскар говорил что-то о разрыве ими дипотношений друг с другом». «Верно», — вспомнил Вилга. «Распорядитель, он же древний, упоминал об этом конфликте. С Ирюмами мы, кстати, знакомы. Весьма симпатичные ящеры. Это они построили спасательную планету для Вейнов, а потом... Впрочем, я уже рассказывал. «Да, мы помним», — кивнул Никита. «В жизни не встречал более миролюбивых существ», — сказал Диц. «Даже удивительно. При таком звероподобном виде... А кто такие лирулийцы? Древний, если я ничего не путаю, говорил, что они ведут свой род от растений. Не очень понимаю, как это возможно». «Разумные деревья, если коротко», — пояснил Мартин. «Способные передвигаться и менять облик в зависимости от обстоятельств. Очень интересная раса». «Одна из старейших в нашей галактике», — сказала Марта. «Если верить данным пирамиды. И тоже до последнего времени крайне миролюбивая». «Где мы, там война», — вздохнул Диц. «Пора бы привыкнуть. Но что-то не привыкается». «Внимание!» — вмешался в обсуждение бесстрастный голос бортового компьютера. «Замечены чужие корабли в количестве 5 единиц. Судя по траектории, в скрытом режиме стартовали с естественного спутника Лекты. Направляются к нам. Расчетное время встречи — 2 часа 58 минут».